по квартире. Здравствуй, небо, это я. Скоро темно будет совсем. Тяжелые мысли, сладкие грезы. Маленький город, и ты где-то близко, близко, близко, близко. Ночью не заметил у открытого окна. Сладко-сладко на все небо и в далекие края. Светит звезда. Кто-то терпит, кто-то любит, ну а кто-то это я. Скоро тьма будет совсем. Близко, близко, близко, близко ты. Я не скоро успокоюсь, я не скоро рассержусь. Тихо, тихо растворяюсь, забываюсь. Листьях, вещих снах. Скоро темно будет совсем. Темные ночи, сладкие плечи. Маленький город, и ты где-то близко, близко, близко, близко ты. Близко ты. Скоро позвоню.